К такому не привыкнуть, сколько раз не смотри. Постоянно возникает какое-то инстинктивное беспокойство. Все вещи падают вниз. Это известно каждому. Это одна из тех очевидных вещей, на которые все люди полагаются в жизни. Непреложная правда, о которой обычно даже не задумываются. Любая ничем не закрепленная вещь обязана упасть. Но она величественно плыла по небу. Она не порхала, как птица. Не выглядела бестелесной, как облака. Мощная, тяжелая конструкция висела в воздухе, словно так и надо. «Летающая крепость Саара», – прошептал юный рыцарь, глядя на проплывающее высоко над головой магическое оружие. Приятные точеные черты лица, изысканные светлые волосы и большие голубые глаза сразу выдавали в нем сына знатного человека. Дело не только в красоте. Его облик отдавал и величием, и элегантностью. Альберик Жилет. Рыцарь королевства Вимарк и в то же время член международного агентства послевоенного восстановления Климан, собранного из людей, направленных правительствами нескольких стран. Но несмотря на весь пафос выражения «международная организация», на самом деле агентство Климан занималось нерешенными вопросами, оставшимися после окончания войны, и считалось бригадой уборщиков. Вынужденные действовать в условиях ограниченного штата, бюджета и полномочий, члены организации занимались работой, далекой от той, что приносит славу и известность. Однако, хоть он и выбрал эту стезю не по своей воле, его командировали приказом королевства Вимарк. Альберик, в силу серьезности характера, отдавался работе полностью и не ощущал ни малейшего недовольства своим положением. Вот только с учетом той работы, которую выполняло агентство, им явно выделяли маловато прав. Из-за этого у них нередко возникали сложности с переговорами на заданиях, что сильно затрудняло их выполнение. Альберик часто думал о том, через что приходится проходить его подчиненным в таких случаях. И именно поэтому он искренне хотел, чтобы им дали больше прав. А вот и сейчас от его подчиненных требовалось невозможное. «Каждый раз впечатляет», — сказал стоявший рядом с Альбериком крупный мужчина сурового вида, глядя вверх и приставляя ладонь ко лбу козырьком. Николай Автотор, лейтенант Альберика. Он гладко выбрит, и волосы у него остались лишь на самой макушке. Просто потому, что так на нем лучше сидит шлем. Многие наемники стриглись так, ведь у них, в отличие от рыцарей, нет денег для того, чтобы заказывать броню под себя. Но даже разбогатевшие наемники нередко оставляли такую прическу в дань традициям. К таким наемникам относился и Николай. Он пережил немало битв и с точки зрения боевого опыта смотрелся самым настоящим ветераном-богатырем по сравнению с Альбериком. Именно Николай составлял ядро отряда Жилетта, и ему нередко приходилось им управлять во время выполнения заданий. «Вторая крепость королевства Вимарк. Одна из двух, что принимала участие в штурме столицы Империи Газ». После этих слов Николай перевернул лист бумаги, который держал в руке. Этот лист должен был содержать информацию об огромном оружии, полученную от штаба агентства Климан. Однако практически любая информация о летающих крепостях совершенно секретна. Полномочий Климана не хватало для того, чтобы выведать многое. «Здесь сказано, что Саара получила сильные повреждения в ходе битвы за столицу Империи Газ и потратила слишком много сухого топлива для возвращения в столицу Вимарка, из-за чего была вынуждена приземлиться в землях Гавани, а потом находилась в ведении герцога Жерарда Гавани». Зачитал Николай выданные им материалы. «Ну, в ведении, конечно, на бумаге. По факту он ее присвоил. Они, конечно, влиятельная знать. Но то, что им удалось такое сделать, заслуживает восхищения». Со вздохом отозвался Альберик. «Летающие крепости ведь тратят сухое топливо с ужасающей скоростью. С первого взгляда понятно, что для того, чтобы удерживать в воздухе такую тяжесть, нужна огромная сила. А от принципа «для того, чтобы передвинуть что-то большое, нужно приложить большие усилия», не освобождается даже магия. Похоже, что для своего же удобства королевство Вимарк назначило семью Гавани ответственными за крепость и не стало ее возвращать. Еще бы. Это ведь отличный пример бесполезного хлама, оставшегося с войны. Как только война заканчивается, политики сталкиваются лицом к лицу с экономикой. Гигантские летающие крепости, требующие огромных затрат даже для поддержания в рабочем состоянии, самим своим существованием угрожают бюджету государства. Естественно, затрат требовал и ремонт, и возвращение крепости. Поэтому истина наверняка крылась в том, что крепость попросту спихнули на семью Гавани. Полагаю, что у Вимарка, как и у остальных стран, нет времени возиться со сломанным оружием. Пожалуй. Николай ухмыльнулся. Он понимал, что для них это не просто пустые звуки. Каким бы ценным ни было оружие в ходе войны, как только оно выполняло свое предназначение, от него могли избавиться. Так немало профессиональных военных тоже оказались на свалке истории, особенно наемники и диверсанты, потому что от них избавиться проще всего. Это касалось и Альберика, потомственного воина, рожденного в семье рыцарей. Если бы война продолжалась, он уже сражался бы в битвах, но вместе с ее окончанием началось сокращение армии. Альберика стало некуда девать, и поэтому его приписали к агентству Климан. Впрочем, возвращаясь к делу... Наверное, дело в том, что земли герцога Гавани известны производством сухого топлива, сказал юноша, неожиданно высунувшийся из-за спины лейтенанта. С учетом этого здесь много магических организаций и магов. Скорее всего, им удалось починить и запустить ее в такие сжатые сроки именно благодаря этому. В облике юноши до сих пор оставалось столько детского и нежного, что его можно с легкостью принять за девушку. Он выглядел худым, но не хилым. И легкость, с которой он передвигался, подтверждала, что мускулы и кости его тела прекрасно балансировали друг друга. Однако большинство людей смутились бы при виде этого юноши и относились бы к нему с недоверием. Все дело в звериных ушах и хвосте. Леонардо Стора. Солдат-полукровка. Еще когда он находился в утробе матери, магия изменила его тело, наделив такой внешностью и необычными способностями. Технология создания полукровок появилась относительно недавно, и людей, подобных Леонардо, немного. Поэтому многим из них приходится постоянно сталкиваться с непониманием, дискриминацией и притеснениями. Леонардо тоже относился к тем, кто попал в Климан просто потому, что больше им податься некуда. Можно даже сказать, что Леонардо повезло. Многие полукровки после окончания войны превратились либо в рабов, либо в проституток, либо в грабителей, либо в бандитов. Но все же, что задумал герцог Гавани? Пробормотал Альберик, посмотрев на летающую крепость. Он совсем не управляет территорией. Она даже начала приходить в упадок. Да еще и присвоил секретное оружие королевства. Такими темпами государству придется рассматривать его как изменника. «Ну, не думаю, что мы сможем разобраться, просто стоя и разговаривая», – успокаивающе произнес Николай. «Давайте просто подождем доклада». «Согласен». Альберик кивнул, подавив вновь возникшее в груди чувство беспокойства.